Перевод лекции на Бхакти Сандарпу Шрилы Джива Госвами Пады, прочитанный Шиланата Дас Бабаджи Махараджем, где говорится о шлоке с Бхагаватом. И это дается в параграфе 87 Бхакти Сандарпы. Шрила Джива Госвами на этом уровне Бхакти Сандарпхи описывает величие Бхакти-йоги над Найшкармья карма-йогой. И также связано с главой 12 Шримад Бхагаватам, где Шрила Джива Госвами здесь цитирует, который он цитирует. В соответствии с Бхагаватом, 12 глава 12 песни, где говорится, что существует множество видов практики очищения. Бхагаватам говорит, на это требуется очень много усилий, деятельности для того, чтобы получить ограниченное благо. Даша – слава и шрия богатства. И так столь много усилий, боли необходимо истерпеть, чтобы получить это ограниченное благо. Но на самом деле это ничего более, кроме как боль. Но в этой жизни в результате получают только благо, которое ограничено в этой жизни. В результате этой практики. Наслаждение, чувств, различий, славы, почета и так далее. Однако, если принимается легкий путь слушания, воспевания, памятования славы лотосных стоп Шри Хари, то тогда получается в этом случае намного возвышенное благо. Человек погружается в Анандамой Сагар, в океан трансцендентального блаженства. И истина об этом простом и блаженном процессе, истина заключается в том, чтобы постоянно, непрерывно слышать, помнить Шираду. Формы, качества, времяпровождения Кришны необходимо постоянно помнить. Шлока в Бхагаватам здесь описывает, разделена на две части. Одна описывает великую славу и страдания, которые необходимо совершить, и совершая покаяние ради временных благ. И вторая часть описывает простой путь, ведущий к вечному блаженству. Сложный путь состоит из следования разнообразных обязанностей, исполнения их системы касты и ашрамов, или исполнения тапы, самоистязаний. Варнашрама дхарма, например, заключается в том, чтобы следовать разнообразным обязанностям ашрамов и каст. Но если кто-то не следует этой системе, то из-за этого приходят очень сильные реакции, от которых необходимо страдать. Например, в шестой песне Бхагаватам Муни Свашта, который совершал огромные сложности исполняя жертвоприношение. Поскольку произношение, интонация мантры, которую он произносил во время этих жертвоприношений, привели к иному результату. Целью жертвоприношения Твашты было создать сына из огня, который будет способен убить Индру. Правила таковы, что слово «Индра» произносится менее громко, и «кшатру» — «враг» — произносится очень мягко. Тогда жертвоприношение достигает успеха, и получается сын желаемый для того, чтобы убить Индру. Пандиджи здесь описывает интонацию. Анудата — это первый, очень мягкий, медленный. Удата — громкий. И савит — это средняя. И в целом говоря, такое санскритское произношение не является проблем для священников ведических, но по желанию Кришны, как описывается в Бхагаватам, чтобы преданные узнали, как рискованно, как сложно, сложен путь варнашрама дхармы. Это система. И случайно священник произнес слово «Индра» очень громко вместо «мягкое» и наоборот другое слово. И поэтому произошел противоположный эффект. Результатом был также противоположным. Сын Вритрасура, вместо того, чтобы убить Индру, сын вынужден был быть убитым Индрой. Подобным образом существуют разнообразные другие практики, которые также исполнены больших страданий и сложностей. Когда такие сложные аскезы исполняются должным образом, то они приносят большое богатство, деньги в этой жизни. And that will produce nothing else but the bondage by но на самом деле они производят не что иное, как рабство Майя Деви. Пандиджа затем цитирует стих из Читания Чаритамриты, где Махапрабху провозглашает, что если кто-то следует обязанностям четырех варны ашрам, даже непогрешимо, но не имеет личной преданности Кришне, то он попадает в ад. Поэтому Бхагаватам ясно объясняет то, что необходимо поклоняться Кришне через систему Варнашаны. Если этого не происходит, то личность падает со своего социального положения. Эти две шлоки, которые сейчас Пандиджа процитировал из 11-й песни, глава 5, и процитированы также были Шримана Махапрабху в Читане Чаритамрите, которые Пандиджа цитирует. Браманы, Ваши, Кшатри и Шудры, четыре касты, все снизошли из вселенской формы Кришны. Из уст Господа появились браманы, из рук кшатрии, из бедер вайши, из стоп шудры. Поскольку все эти ашрамы исходят из Кришны, и эти касты и ашрамы также должны быть посвящены поклонению этому же самому Кришне. И если это не так, то личность страдает серьезными последствиями. Вопрос таков, не появляется никакой результат, если не поклоняются. Если не поклоняются Кришне, следуя каким-то варнашами, как это объясняется в 11-й песне Шриман Бхагаватам, есть какие-то очень временные, незначительные результаты? В Шралоке Бхагаватам говорится непочитание. Это является оскорблением Кришне, если, следуя варнам и ашрамам, личность не поклоняется Кришне. Означает даже, что он игнорирует или критикует Кришну. Также означает. Это действие неблагодарности, поскольку это создано и принадлежит Кришне, эта система. Итак, не поклоняясь Кришне таким образом, является оскорблением. Браманы, кшатрии, принадлежащие высшей касте, если они не поклоняются Кришне, то у них нет возможности тогда принять рождение в возвышенной семье. Он отправится либо в ад, либо примет рождение в животных формах жизни. С другой стороны, если он занимается воспеванием и слушанием славы и качеств Кришны, то он погружается в постоянное памятование Рады Кришны. Падаравинда означает полное предание в связь в памятование об играх, славе и все, что связано с Кришной. Слушание, воспевание, памятование, служение лотосным стопам, дружба, предание, девять видов бхакти, которые упоминаются в Бхагаватам. Смаран, памятование Кришне, равно так же, как и слушание и воспевание. И говорится здесь, что результат слушания и воспевания является памятованием. И причиной слушания и воспевания должно привести к памятованию Кришне. И с другой стороны, забытие Кришны приводит к рабству в материальном мире. И цитируется Чайтанья Чаритамрити стих, где Шриман Махапрабху говорит Санатана Госвами, что причиной нашего рабства является то, что мы забыли Кришну с незапамятных времен. Как же живое существо разрушается, так это когда забывают Кришну. Это описывается Господом в Бхагавад-гите. Начинается с тем, что личность начинает забывать Кришну. И это приводит автоматически к созерцанию и к желанию материальных чувств, наслаждения чувств. Материальных объектов для наслаждения чувств. Поскольку необходимо думать о чем-то. И если кто-то не думает о Кришне, то автоматически он думает о чем-то ином. Такова природа ума. Итак, что же мы можем делать, когда мы забываем о Кришне? Так это только думать о чувственных объектах наслаждения. Это означает, что лицо повернуто в другую сторону, противоположную сторону, то есть не к Кришне. И это в Бхагавад-гите говорится, что личность начинает медитировать на объекты чувств, чувственного наслаждения. Это материальные звуки, формы, прикосновения, запахи, вкусы. Это начало того, что личность забывает Кришну. Итак, когда кто-то думает об этих объектах, то появляется привязанность как следствие. И из этой привязанности появляется вожделение или желание. Из такого желания приходит зависть, поскольку личность терпит поражение. Неудача. И когда личность гневается, то он забывает все разумное и полностью погружается в иллюзию. Забывает, что хорошо, что плохо, что духовно, что материально. Что душа, что сверхдуша, а кто такие они. Из этой мохи, иллюзии, следствием является забытие. И когда личность забывает истину, и вследствие разум разрушается. Когда разум разрушается, то все приходит к разрушению. Личность достигает ужасных существований в материальной жизни, ужасных условий существования. Таким образом начинается забытие о Господе. Личность полностью забывает Господа. С другой стороны, если личность постоянно медитирует на лотосные стопы Сайрады и должным образом исполняет процесс воспевания и слушания, в противном случае это невозможно. Необходимо должным образом исполнять процесс. Сейчас Пандиджа начинает маленькие обсуждения. У нас есть несколько видов практики преданного служения, которые мы исполняем. И все эти разнообразные виды. Описан лишь только один результат Бхагаватам. Приводит постоянному пометованию лотосных стоп Кришны, тогда как исполнение любой другой деятельности приводит к разным результатам. Несмотря на все это, ум настолько могуществен, поскольку он владыка всех чувств. Чувства так могущественны, то можно лишь вообразить, насколько могуществен ум. Пандиджа говорит, что чувства являются рабами ума. Все, что ум пожелает, чувства немедленно исполняют эти указания. Ум полностью переполнен желаниями чувств, и у чувств нет никакого выбора, кроме как исполнять желания их господина ума. Эти чувства действуют очень взаимосвязанно. И все подчиняется уму. Пандиджи дает пример. Если кто-то попробовал расагулу, то после этого, в любой момент, после этого кто-то произносит слово расагула, то личность немедленно вспомнит вкус этой расагулы. Ум хранит памятование, которое ему дали чувства, когда чувства получили такую взаимосвязь, опыт с определенным объектом чувств. И опять-таки, например, когда кто-то видит своими глазами молнию, вспышку молнии в небе, то он сразу же испугается. Когда кто-то слышит гром в небе, то это напоминает ему о чем-то ужасном. Поскольку мы слышали, хотя у нас нет опыта, мы слышали от других, какой ужасный эффект несет в себе удар грома. Это не только лишь ограничено, это не только лишь ограничено разумными людьми. Даже дети, которые слышат гром в небе, они испугаются, поскольку они слышали это от родителей, о том, какое несчастье может принести следствие этого. Также подобным образом ребенок, когда он притрагивается к огню, он больше никогда этого не делает. Когда даже тот, кто вырос, он больше никогда не поместит руку в огонь, поскольку он уже, будучи ребенком, уже это ощутил это, как больно дотрагиваться до огня. Таким образом, ум скитается с незапамятных времен таким образом в этих воспоминаниях. Вишатаранга в волнах сенсуальности, которые поднимаются вверх и опускаются вниз, как океан в уме. Поэтому существует постоянный поток чувств, мысленных чувств, стремлений, которые находятся в уму, которые он ощущает даже в своих уме, поскольку в умах ум проявляет разнообразные опыты, которые существуют в подсознательном состоянии, когда и они проявляются, когда чувства умиротворены, и личность спит. Когда чувства спят, ум все равно находится в бодрствующем состоянии. Подобно картинкам, разнообразные чувствительные импульсы, которые мы видели в прошлом, они проявляются в уме в форме снов. Однако, с другой стороны, Шрила Наратам Дас Такур Махашай провозглашает, что сама жизнь, жизненный воздух ума — это смаран. И это, конечно же, памятование, связанное с памятованием о Кришне. Когда личность утверждается в чувственных мыслях, то невозможно в то же самое время утвердиться в памятовании на Кришне. В этом случае ум настолько беспокоен, что он постоянно будет убегать. Поэтому шастры предупреждают нас, что если мы исполняем виды преданного служения, особенно внешние, физическую деятельность, слушание, воспевание, но если ум не находится в этой деятельности, если формы, внешняя деятельность исполняется, но ум не сфокусирован на ней, то результатов никаких не... результаты не придут. И как же можно говорить тогда о баджане, когда ум не утвержден на лотосный стоп Кришны? Только когда ум полностью утвержден на Кришне, однонаправлен, утвержден, сфокусирован, только лишь тогда достигается успех в внешнем процессе слушания, воспевания и так далее. Шри Рамануджачарья, Шибаши комментарий, написал очень удивительную вещь о результате постоянной медитации. Невидимая встреча. Общение проявляется с Кришной в результате постоянного непрерывной медитации. Так можно иногда помнить Кришну. Однако настоящая встреча с Кришной, настоящее видение с Кришной могут лишь достичь постоянной медитации, непрерывной. Шри Шанкарачарья дает подобное описание, когда он дает определение упасане. Таким образом, можно видеть душу идентичной с Браманом. Если кто-то постоянно медитирует, то вся Вселенная становится Браманом. И тогда достигается Сидхи и Брахма-гьяна. И Шанкарачарья говорит, что он становится тождественным Верховным. Но нужно помнить, что Шанкарачарья является инкарнацией Шивы, и Шива – величайший вайшнав. И в таких видах учения также присутствует огромное количество бхакти, которое можно почерпнуть. И поскольку в текстах санскрита, которые Пандиджи цитировал Шанкарачарью, Шанкарачарья использовал слово «упасана». Что такое «упасан»? Он на самом деле, Шанкарачарья, как надеялась, он говорит об упасане как поклонению Кришне, как о высшем объекте упасаны, поклонения, медитации, чем о Брахма-гьяне. So according to соответствии с информацией, данной в шастрах, необходимо медитировать, поскольку шастры не дают никакого описания о Брахмане. Они дают описание Лилы Кришны или другой какой-то формы Господа. Поэтому здесь указывается, что Шанкарачарья на самом деле считал Лила Смараном высшей Брахма-гьяны в плане медитации. Когда постоянно таким образом происходит медитация, то теряется весь интерес, все осознание, чего бы то ни было еще. И через такую постоянную медитацию начинается получение наслаждение сладости Господа. И также ум больше не способен созерцать что бы то ни было еще, кроме объекта медитации. Упасана означает, что когда этот поток чувственности уменьшается, то только лишь тогда можно говорить об упасане. Когда уничтожается постепенно препятствие на пути упасаны. Это, что говорится, Рамануджа цитировал, Шанкарачарья цитировал. И это также относится и к шастрам, что цитируется Шримад Бхагаватам Пандиджи. Что та личность, которая исключительно и полностью медитирует на него. И эта личность является квалифицированным йогом Арджуна. Подобная шлока Ананда Чинтаянтамам. Ананда слово здесь исключительная медитация. Исключительная медитация на меня. Ананда. Кришна принимает, покоряется такой личностью, той личности, которая полностью погружена в медитацию, и Кришна полностью покоряется такой личностью. И если у личности нет никакого желания, кроме как Кришны, которая не думает ни о ком другом, кроме как о Кришне. В шлоке здесь имеется в виду упасана. И величайший объект медитации также упоминается. И если личность полностью погружена в медитацию на меня, то как он будет поддерживать себя? Как это будет продолжаться? То у нее тогда не будет времени на еду, на сон и так далее. Но преданные не должны заботиться и беспокоиться об этих вещах. Кришна все принесет ему, что этой личности необходимо. И если необходима какая-то защита, то Кришна обещает, что позаботится. Предоставит всю защиту. Пандиджи говорит, как Кришна говорит, я буду нести его на своих плечах. Можно поспорить, о, Прабу, ты будешь страдать, это очень тяжело, это же тяжелая работа. Но Кришна говорит, что я испытываю большое счастье, неся своего преданного, так же, как целомудренная жена к своему мужу. И здесь Кришна прославляет так сильно преданного, который как постоянно медитирует на него. Такая постоянная медитация является истинным преданным служением, как подтверждается также Капила Девом в третьей песне Шримад Бхагаватам. Кришна говорит, что он находится в глубине сердца того, кто постоянно медитирует на его качество. Кришна не подчиняется чувствам, он проявляется. И это происходит с тем, кто постоянно слушает и прославляет его, просто слушая об его атрибутах. Таким образом, ум становится способным медленно и постепенно, постоянно помнить о качествах Кришны. Шлоки Капила Деви также означает непрерывное, постоянное. И это точно же то же самое, с чего мы начали, то есть со шлоки с 12-й песни Шримад Бхагаватам. Когда достигается такое состояние, то это становится подобно тому, как Ганга течет к океану, ничто нельзя остановить. Воды Ганги нельзя остановить с ее пути. Она несет свои потоки к океану беспрепятственно. Воды, поток Ганги никогда не находит мира до тех пор, пока не достигает океана. И ум также не может достичь мира до тех пор, пока не встретит, не достигнет Кришну. И здесь океан означает форма, качество, времяпровождение Кришны. И Ганга здесь сравнивается с умом, который несется напрямую к нему, без всяких препятствий. Или несмотря ни на какие препятствия. Это описание Ниргуна Бхакти, трансцендентальной преданности, которая приходит благодаря контакту с разнообразными видами преданного служения и гуны благости, страсти и невежества превосходятся и достигается чистая платформа чистой благости. Несомненно, такая практика требует терпения, поскольку смаран сам по себе не приходит в результате, он является частью садханы, и садхана необходимо исполнять с терпением, а в противном случае результата нельзя достичь. И смаран никогда не принимается как вид практики. Пандиджи дает 5 подразделений смарана. Смаран также является первой из этих стадий, которая означает непостоянная встреча, памятование о Кришне. Это называется смаран. Происходящее в течение какого-то времени, непостоянно. Когда такое памятование приходит, то тут нет каких-то твердых правил. Оно иногда может происходить любое время, когда личность занимается процессом воспевания, слушания. Когда личность занимается слушанием, сидит на классе и слушает лекцию, то наверняка ум улетает иногда или все время он улетает, но иногда происходит в промежутках памятования на объект лекции. И таков результат шивананга. Можно подумать, что сложно сконцентрироваться полностью на классе. Но что-то можно услышать, запомнить, сконцентрироваться. Это и называется смараном. И когда личность садится на лила смаран, то это также происходит. Ум улетает. И очень сложно сесть и постоянно медитировать. Поскольку ум улетает, постоянно думает о повседневных проблемах жизни. И опять-таки можно стать способным медитировать, занимаясь процессом слушания, поскольку благодаря влекомой природе этого процесса. Но после того, как этот процесс заканчивается, то ум сразу же улетает. И тогда личность дальше достигает другой стадии. Когда личность продвигается на этом пути, он достигает следующей стадии, называемой дараном. И садак теперь понимает, что он должен полностью освободить ум от всех забот и погрузить его внутрь себя. И когда ум улетает, то садака сразу запоминает, замечает это и сразу же направляет его снова к желаемому объекту медитации. Он улетает снова и снова, и садака снова и снова его возвращает. Благодаря такой практике можно получить саманьякар, еще какое-то увеличение в качестве медитации, какое-то улучшение. Джива Госвами затем говорит, что дьяна означает, что личность медленно начинает погружаться в процесс и постоянно погружаясь в процесс слушания и воспевания качеств Кришны. Что сияние Кришны, кожа Кришны, подобно непогрешимому лотосу. И мы используем часто эту терминологию. Когда личность достигает уровня дьяны, он по-настоящему может ощутить это качество Кришны. И это слово и значение этого слова, визуализация этого слова, означает то, что личность может в течение очень долгого периода поддерживать медитацию и будет способен медитировать на разнообразные части тела Кришны. И, естественно, он получит очень сладостное наслаждение от этой медитации на качество Кришны. И тогда также беспокойный ум медленно и медленно становится умиротворенным. И затем утверждается на медитации. Следующий уровень — это друана сприти. Это непрерывная медитация. Шастры, Веды, много цитат приводится. Шут означает чистые вещи, очищение сердца также означает, но Пандиджи здесь не соглашается. Постоянно вдыхаем все виды разнообразных чувственных видов наслаждения через все виды чувств. Глаза постоянно стремятся видеть очаровательные формы в материальном мире. Ум уши хотят слушать очень прекрасные мирские песни. Язык постоянно наслаждается разнообразные виды приятных блюд. Нос хочет вдыхать прекрасные запахи. Хочет дотрагиваться, руки хотят дотрагиваться до прекрасных объектов. Итак, вместо того, чтобы вкушать чистые вещи, чтобы Пандиджи говорит, необходимо оторвать эти чувства вместо этого и притащить их к Кришне. Вишудасатва это таким образом достигается чистая сатва. И друва ну смотрите, это стадия, которая цитируется Шриджи Госвами. Все Узлы материального рабства разрываются. И на пятом уровне достигается самады. Самады – это чистое блаженство. Это не является результатом восьмиступенчатой йоги. У них также есть одна форма самады, но она отличается. Неотличное. Ум так погружен в случае бхакт, что он ум так погружается в сладость лилы Кришны, что он забывает всю материальную деятельность, игнорирует полностью. Он не сливается. Не сливается с объектом медитации. Таким образом, в течение дня и ночи ум преданного полностью погружен в памятование на качество, атрибуты, времяпровождения Кришны. Это то, как бхакта достигает самадхи. Он отправляется к гуру и говорит: «О, Прабху, у меня нет никакой идеи Кришны, никогда не помню его». Это называется самадхи. Маркандея Риши медитировал на Кришну. Он был так погружен, что сладостный опыт, который был, исходил из него. И Махадев проходил мимо ребенка, и ребенок хотел поговорить с этим великим Риши. Махадев сказал: «Ну попробуй, посмотрим, что из этого выйдет». И ребенок захотел поговорить с Риши. Махадев сказал: «Ну ладно, попробуй». И ребенок взывал к Рише, снова и снова, но Риша не отзывался. Махадев сказал: «Но ты можешь продолжать звать его, но его ум так погружен на лотосные стопы Кришны, что твои слова даже не проникают через отверстие его уш». Махадев говорит: «Если бы он был в имперсональном самадхи, то он мог бы прерваться твоим взором, поскольку тот ребенок Кришна принял форму этого ребенка. Поскольку вся шакти находится в тебе, Махадев говорит ребенку, но если бы он находился в персональном самадхи, то ты смог бы прервать это самадхи. И поскольку ты не можешь прервать его самадхи, то мы можем предположить и понять, что это не сам я, что это не имперсональное самадхи, что он на самом деле погружен в качество Кришны. Он забыл обо всем, он так погрузился в медитацию.